Интуит. Пролог. Тяжелый шагоход СР-4-5, он же твердолоб, был отличным образчиком современной инженерной мысли. Превосходное бронирование, мощный генератор, позволяющий данной машине иметь в своем распоряжении постановщик щита нового класса, ранее доступный только для стационарных объектов или кораблей, а также разгонять эту трехметровую махину до 40 км в час. Про вооружение забывать тоже не стоило. Ракеты класса «Земля-Земля» и «Земля-Воздух», спаренные пулеметы, плазменная пушка. Твердолоб способен не только пережить неравноценный бой, но и выйти из него победителем. В целом, машина была хороша как для обороны, так и для прорыва. Безболезненно накрыть ее можно было либо концентрированным огнем артиллерии, либо налетом авиации. Но никто же не будет выпускать всего одну машинку против целой армии, верно? Твердолоб был кусачим, но еще более кусачей была цена. Позволить себе такую технику могли очень и очень немногие. И речь не только о стоимости. Далеко не каждому согласятся продать эту машину. Для этого нужно иметь определенные связи с домом Арнов, что и контролировал выпуск этой серии, древним домом. И, конечно же, самые лучшие наработки будут воплощены только в тех шагоходах, что используются домом в собственных целях. Ничего принципиально нового, разумеется, но что значит чуть более крепкий щит или чуть более мощное оружие в критический момент, понимает каждый. Впрочем, конкретно этому СР-4-5 не помогла даже эта малость. В этой груди пышущего жаром металлолома, что размазало на добрую сотню метров по поверхности, мало кто узнал бы твердолоба. Разве что, пилот этой машины, но от него осталось куда как меньше. Наверное, можно было бы провести целый философский диспут на тему того, что даже самое совершенное оружие в руках неумех будет не лучше палки, и покивать на ныне мертвого пилота, но СР-4-5 не доверяли неумехам. Человек, что мог вести такую штуку в бой, стоил никак не меньше самого меха. В причинах нынешнего положения было больше абстрактного. Им просто не повезло. Не повезло наткнуться на историю из самых седин веков, не повезло, что хватило ресурсов и бойцов, чтобы пройти через дикое поле, не повезло найти то самое место, что уже тысячелетия не беспокоили люди, и что было описано в почти истлевшем манускрипте, но больше всего невезение заключалось в том, что нашли они не просто кучку бесполезных руин, а спящий комплекс исчезнувшей ныне расы. Последней каплей в череде неудач было то, что они смогли проникнуть внутрь комплекса, чего не удалось в свое время безвестным ныне авторам манускрипта. Как итог, вся экспедиция была истреблена, хотя один очаг сопротивления еще оставался, в самом центре разбитого лагеря, там, где находился глава неудачной экспедиции, а по совместительству один из сыновей младшей ветви дома Арнов. И прямо сейчас тот доказывал, что некрепкая броня и мощные щиты тяжелой техники когда-то сделали его дом великим. По волосам человека, только что походя расправившегося с тяжелым мехом, словно прошелся легкий ветер, а, спустя мгновение, до слуха донесся сокрушительный раскат грома. На духовном плане же разразился легкий шторм, закручивающий незримые энергии в невероятную по красоте и концентрации мощи спираль, которая, недолго думая, ударила в ближайшего врага, снимая щиты, а затем добираясь до того, кто под ними скрывался. По нервам резануло ощущением близкой смерти. Спустя пару мгновений на тактическом экране его шлема погасла одна отметка, отряд понес первые невосполнимые потери. На один краткий миг лицо человека прорезала легкая ухмылка. Древние дома, с ними всегда возникают легкие трудности. Глава 1. Есть такие дни, когда нужно вставать несмотря ни на что, есть такие, когда можно подыграть собственной лени, а есть и иные, и этот третий тип у меня были причины не любить, потому что он всегда означает только проблемы. Что же это за тип пробуждения? Все очень просто. Он начинается с ужасающей головной боли, ощущения, что каждую косточку отодрали от тела, осмотрели, пропустили через камнедробилку, а потом кинули обратно, не очень заморачиваясь соответствием осколков и их взаимным расположением, авось срастется как-нибудь само, а еще фантомными болями по всему телу. Словно еще недавно у тебя было куда больше органов чувств, и все их одномоментно удалили без наркоза. И все это вместе означает только то, что мне опять пришлось ступить за грань доступного. И даже как-то плевать, облажалась ли разведка, или это противник попался такой с параноидальной системой защиты. Дерьмо случается. Не так уж и часто со мной, все-таки звание одного из лучших интуитов, пусть и насквозь неофициальное, не дают за красивые глаза, но ощущения были знакомы. Единственное, никак не удавалось вспомнить, с чего бы это все. Как-то не страдал раньше провалами в памяти, ни в долгосрочной, ни в краткосрочной. Однако текущее положение настойчиво намекало, что дело дрянь. Пожалуй, тут стоит пояснить, кто такие интуиты, и почему они не оказываются в столь странных ситуациях, как у меня. Интуит – глаза и уши отряда. Если он вступает в прямой бой, то дело приняло плохой оборот, если же ему приходится выжимать всего себя, то жареным уже не просто запахло, а откровенно смердит. После такого дельца, половина отряда оказывается под наблюдением кучи врачей с еще большей кучей дорогостоящего специализированного оборудования, либо не выживает уже никто. И отчего-то место, в котором я очнулся, никак не походило на палату для очень ценных пациентов. По ощущениям выходило, что лежу я на поверхности, никак для этого не предназначенной, то ли ящики какие-то, то ли неровная каменная плита, причем в крайне неоднозначной позе, словно сюда меня откинуло близким взрывом. Было кое-что еще. Все это время я не просто философски наблюдал вечность, но и приводил собственный разум в приемлемое состояние. Интуит после боя, то еще недоразумение. Приходится крайне осторожно отсеивать лишние чувства, оставляя тот минимум, что был отмерян простым людям самой природой, а иногда и меньше этого. Главное, делать это быстро, но без лишней спешки и суеты. Иначе легко можно получить вместо обычного слуха вариацию эхолокаций, той, что летучие мыши пользуются. Собственно, палата, которую я должен получать в таких случаях, максимально изолирована от всего лишнего. Свет, шум, излучение, вибрация, чем меньше входящей информации, тем ниже шанс отъехать от информационного шока. Так вот, потратив субъективно где-то пару часов на собирание увлекательного пазла из собственного разума, я понял, что уже давно слышу ритмичный повторяющийся звук, ранее терявшийся в стоявшем в голове белом шуме. И если кто-то думает, что это сработал будильник, то я, добрая лесная фея, более всего это походило на звук боевой тревоги. Совсем не тот, что был мне знаком, но суть под коркой явно улавливалась. К сожалению, единственное, что я сейчас мог, аккуратно осмотреться, не глазами, разумеется. Живых в радиусе сотни метров не нашлось, мертвых, что характерно, тоже. Еще чувствовалось легкое рассредоточенное внимание, но этим можно было пока пренебречь, благо оно не было направленным на кого-то конкретно. Странное внимание, слишком уж холодное. Даже системы наблюдения ощущаются более живыми. Они как дремлющие сторожевые псы, наблюдающие за округой в половину уха. Тут же был словно оживший кусок потустороннего льда, отдающий чем-то жутким. Никогда с таким не сталкивался прежде. А видел я немало и смотрел всегда очень внимательно. Так, например, я как-то диагностировал рак в самой первой стадии у прохожего. Небольшой нюанс, находился тот в половине километра от меня. Сомнительно, что с такого расстояния тот хотя бы мог более-менее меня рассмотреть, но интересовало меня сейчас иное. Я все еще не помнил, каким образом оказался в подобном месте. Это странно. Вначале еще можно было как-то списать на не самое адекватное состояние, пусть и знатно притянув реальность за уши, но теперь, приехали. Вздохнув, неторопливо открыл глаза. Трещина. Хорошая такая трещина, зависшая у меня перед взором и свидетельствующая сразу о двух вещах. Ударе головой и о том, как иногда полезно надевать на эту голову шлем. Еще с данного ракурса открывался ограниченный обзор на некую панель управления, которую мое тело перепутало с периной. Надеюсь, здесь не было аналога большой красной кнопки. Аккуратно поднявшись на ноги, я имел честь лицезреть небольшое помещение, выполненное в стиле ничего лишнего. Собственно, ничего кроме панели и черного экрана тут и не было, даже минимального набора мебели. Надпись же на этом самом экране вводила в ступор, не только сутью написанного, а тем, что я смог это прочитать. Воля выполнена. Язык оказался мне не знаком, но я его явно понимал. Фраза словно раздваивалась перед глазами. Миг она написана на родимом русском, миг, и перед взором бледновато-зеленые иероглифы. Так, Саня, а сейчас мы узнаем глубину той задницы, в которую ты угодил на этот раз. Проплыла одинокая мысль, прежде чем я, сделав глубокий вдох, совершил вход в нырок. На что это похоже? Думаю, ближе всего окажутся первые секунды новорожденного, когда мир резко становится больше и ярче. Ослепительная и дезориентирующая феерия чувств, что быстро уходит на задний план разума, выдавая интуиту лишь результирующий итог. Продлилось это ровно полторы секунды, а потом меня словно разогнанным молотом впечатало обратно. «Твою мать!» – прохрипел я, приходя в себя в распластавшемся на полу виде. На стекло шлема лениво упала пара красных капель, а во рту поселился солоноватый привкус. А вот это уже совсем нехорошо, абсолютно хреново, откровенно говоря. Чтобы простой нырок выбивал из строя интуита моего уровня, остается только радоваться, что я не успел больше ничего сделать, иначе быть бы тебе, Саня, овощем. Привалившись спиной к стене, я начал думать, что мы имеем на текущий момент. Нахожусь неизвестно где, попал сюда неизвестно как, сижу на полу в пустом помещении, одетый в какой-то странный хай-тек костюмчик и, к тому же, не могу даже определить свое местоположение и уровень опасности. Прекрасно. Из способности интуита, только пассивная возможность чувства внимания и угрозы. Словно голый, от нечего делать начал осматривать самого себя. Костюм оказался герметичным, выполненным из неизвестного мне материала черного цвета. Гибкий, не стесняющий движения, но местами с более плотными вставками. На поясе справа обнаружилось что-то отдаленно напоминающее кобуру, слева – чехол для ножа, судя по всему, пустой. Спустя пару минут попыток добраться до пистолета, сначала аккуратных, а затем с напряжением всех своих сил, я смирился с мыслью, что чего-то не понимаю. Все должно быть гораздо проще. Возможно, какая-то потайная кнопка или, что будет, если просто пожелать этого. Сосредоточившись на последней мысли, я был вознагражден едва слышимым щелчком. После этого достать пистолет не составило труда. ХМ, массивный, и какой-то уж слишком монструозно футуристичный. Повертев его в руках и даже примерившись к рукояти, аккуратно вернул на место. Еще один щелчок. Моим вниманием завладела цифра 31, высветившаяся в правом верхнем углу моего визора и погасшая. Стоило только вернуть пистолет на свое место. А шлем-то непростой. Не заметил я как-то в помещении источников света, однако вполне себе мог осмотреться уже и как нормальный Homo sapiens. Кроме того, верхнюю левую часть визора занимала 4 картинки. 3 из них сейчас забиты помехами, а на четвертой была комната с каким-то подростком, прислонившимся к стене. Помахав рукой, заметил, что мой визави сделал аналогичный жест. Прекрасно. Так вот что напрягало меня все это время. Это не пистолет был слишком массивным, а я, мать его, маленький. То ли карлик, то ли подросток. Ладно, готов признать, такой лютой хрени со мной еще не происходило. Человек на картинке сокрушенно потер лоб, а затем замер. Этот жест не был моим, никогда не имел такой привычки. Тело словно само совершило все эти действия. Пришла отстраненная мысль, что теперь понятно, отчего меня выбило из нырка. Умение интуитов – это в большей степени умение сознания, но это не значит, что для них не нужно тренировать разум и тело. А разум и тело явно не мои. Похоже, пора идти знакомиться с соседями. «Приятель, ты тут?» – спросил я сам себя мысленно. Ответа не последовало. Либо не хочет отвечать, что очень сомнительно, либо в ауте, что вероятно, либо я тут остался один. Даже не знаю, какой из вариантов мне нравится больше всего. Ладно, это пока терпит. Присмотревшись к тому месту, откуда на меня взирала камера, заметил какое-то сидящее на гладком камне стены насекомое. «Иди-ка сюда». Камера послушно шевельнулась, дернулась, а затем с тихим шелестом приблизилась ко мне, опустившись на подставленную ладонь и, накрыв ее целиком, замерла в ожидании. Механическая стрекоза. Очень оригинально. Остальные ее 3 товарки, видимо, не пережили столкновения с тапком. «И что же ты мне можешь поведать?» В ответ на эту мысль, та, быстро перебирая лапами, оказалась за спиной, где встроилась в открывшуюся ячейку и, спустя 5 секунд, стала частью моего костюма. Как было и с пистолетом, я сразу же перестал ощущать ее вес. Загружен видеофрагмент. Приступить к воспроизведению. Так-так, а что у нас по предыдущим видеофрагментам? В ответ на это открылось меню из 3 файлов. Первый ролик рассказал мне о том, как некий парень в моем костюме учится управлять стрекозами. Судя по дрожащей картинке, дерганным движением и закладываемым умопомрачительным маневром, получалось у него не ахти. Справедливости ради, стоит добавить, что управлял тот не одной, а сразу 4 механическими созданиями. Куда больше меня заинтересовали 2 хмурых мужика, стоящих рядом в натуральных бронекостюмах. Что-то вроде безумной смеси скафандра и танка. От автоматной очереди такие и не почешутся. От их поступи даже в каменистой почве оставались ощутимые вмятины. В руках те держали футуристичного вида, ружья, пушки. В общем, не знаю, что именно там было, но размер внушал опасения. Второй ролик оказался даже полезнее. Там все того же парнишку учили стрелять из покоящегося в кобуре оружия. Картинка была статична, видимо, стрекоза умастилась на каком-то камне. На этот раз видео было со звуком, и смотрел я его очень внимательно, предварительно достав пистолет. Так, предохранитель у нас вот здесь, 31, это количество оставшихся выстрелов. Стреляет плазменным зарядом. Дальность эффективной стрельбы до 100 метров. Отдачи практически нет. Является частью моей обновки и без костюма превращается в высокотехнологичный мусор. В целом, жить можно, но я бы предпочел что-то более традиционное. Еще узнал, как меня зовут. Химура Киоу. Очень приятно. Школьник, за каким-то хреном попершийся с кучей вооруженных до зубов мужиков на край мира. Храни местные боги их души. Ибо, посмотрев третий ролик, я понял, что был очень оптимистичен с размером задницы, в которой оказался волей неизвестного доброхота. Птички взлетели и равномерно рассредоточились за спиной Химуры. «Я у входа», — произнес тот. Парень явно нервничал, но действовал без задержек. Вот он подходит к отвесной стене и на какое-то время замирает, а затем гора вздрагивает. Откуда-то сверху осыпается куча мелкой гальки, раздается резкий хруст. И пара вековых деревьев медленно заваливаются в сторону, открывая проход. Химура, подождав, пока все успокоятся, заходит внутрь. Следом, как привязанные, начинают двигаться и механические стрекозы. Запись включена. Пока все в порядке. Внутри, тут иду. Какое-то время связь работает с перебоями, затем все резко возвращаются в норму. Парня просит повторить, тот послушно отчитывается, что все тихо, внутри только голые стены и запустение, и он идет дальше. В ответ ему напоминают про осторожность. Дословная фраза звучала так: «Не торопись, парень, кровь предтеч не даст тебе угодить в ловушку, но это не значит, что за сотни лет там внутри все сохранилось в идеальном состоянии. Дважды смотри, куда наступаешь, и проговаривай вслух все, что видишь». Это Химура и делал. Через полчаса его голос стал спокойнее, из него ушло напряжение. Бункер легендарных предтеч, по факту, оказался не таким впечатляющим местом. Огромный, древний и пустой. В общем, самым значимым событием первого дня стало обнаружение помещения, в котором было хоть что-то помимо голых стен и потолков. Стоило только парню ступить за невидимую границу, отделяющую одну комнату от другой, как по стенам прошла дрожь, воздух загудел. Было и что-то еще, чего сверхчувствительные камеры засечь не смогли, но что вылилось в очередной сбой связи и прошедшую по изображению рябь. Внезапно мрак помещения был разогнан тусклым зеленоватым светом, исходящим от возникших на экране иероглифов. Парень замер, но больше ничего не происходило. Постояв так какое-то время, он все же приблизился к экрану. Камера захватывала и его, и надпись, но каким-то странным образом буквы смазывались, не давая разобрать суть сообщения. Химура осторожно коснулся панели, и надпись сменилась. Затем он что-то набрал в ответ. По помещению прошлась еще одна волна дрожи, заработала связь. После этого он еще дважды что-то печатал, пока ему не сказали возвращаться. Парень вышел, а одна из стрекоз устроилась на стене, оставшись сторожить комнату. Далее часов 6 ничего не происходило, даже размытая надпись не менялась, все так же наполняя помещение мертвенным зеленым светом. А потом сюда ворвался парень, так, словно за ним сами демоны одогнались. Он принялся что-то судорожно печатать, иногда будто одержимый, нажимая на несколько клавиш одновременно. Кажется, получаемые ответы его совершенно не устроили. Он схватился за голову и облокотился на стену, что-то неразборчиво проговаривая, а затем гору ощутимо тряхнуло. Затем снова и снова, будто некто снаружи принялся ее обстреливать. Зазвучала тревога, но больше, кажется, ничего и не изменилось. Химура оттолкнулся от стены и вновь подошел к экрану. На этот раз он печатал неторопливо и вдумчиво. Переписка с неизвестным длилась минут 10, пока у противоположной стены не начали сгущаться недобрые тени. Те просто в какой-то миг стали будто живыми. И это не было багом механического наблюдателя. Парень тоже явно что-то видел. И вот, когда тени, осмелев, начали приближаться к человеку, комнату полностью затопило зеленым светом. Видео прервалось, и началось с того момента, как парень валяется на панели, а у противоположной стены стоят три замерших тени. Я медленно повернул голову. Вот он и источник ледяного внимания, стоят родимые, все три штуки. Странно, как раньше не заметил, и хоть внимание их не направленное, но нужен им конкретно Киоухимура, а за него здесь теперь я. Ничем хорошим от этих теней не веяло, смердело смертью, откровенно говоря, и хоть никаких враждебных действий те не предпринимали, интуиция настойчиво советовала не приближаться, а приближаться придется, так как выход здесь один, и, по стечению обстоятельств, перекрывают его эти бравые ребята. Только сделать это можно по-разному, и уж тупо идти на них, я не собирался. Почти как на тренировке, промелькнула мысль, пока я пытался вывести себя из фокуса интереса первой твари. Получалось с трудом, что еще раз уверило меня в том, что имею дело не с живыми существами, а с чем-то вроде систем наблюдения. Их рассредоточенное внимание тоже не так просто скинуть, с людьми полегче. Однако понемногу дело продвигалось. Внимание теневой твари стало опосредованным, словно та стала смотреть чувствами своих напарников, а я едва не потерял концентрацию от напряжения. Задачка, что раньше решалась мной походя, теперь требовала полной самоотдачи. Дерьмо, чертовски неприятное ощущение, ощущение собственной иссушающей слабости. С двумя другими было еще сложнее, так как теперь необходимо было не просто подавить интерес к своей персоне со стороны новой тени, но и не вернуть его от предыдущей. В какой-то момент во рту вновь вернулся солоноватый вкус крови, а контроль начал выскальзывает из моих рук. Однако удержал. Враждебное внимание испарилось. Вслед за ним испарились и сами тени, а, спустя секунду, замолчала тревога. То есть, вот так просто, я даже сквозь заполнивший мой разум туман нашел силы для удивления. Тот, кто создал эти тени, явно не сталкивался с интуитами. Похоже, что задача твари состояла в том, чтобы ликвидировать юнца, и в куриных мозгах мое исчезновение из всего спектра их чувств было приравнено к достижению поставленной цели. Идиоты. Однако сам враг сюда даже не сунулся, предпочтя использовать столь ненадежный инструмент. Почему? Считал, что на парня их хватит. Возможно. А как же контрольный в голову? Или сюда зайти могут только обладатели крови предтеч? Что бы это ни значило, ладно, гадать можно долго, думал я, с щелчком доставая пистолет. Сильно сомневаюсь, что смогу вот так, без пристрелки, сделать из него достаточно точный выстрел, но так как-то спокойнее совать свою голову в пасть ко льву. Мелькнула и пропала мысль направить на разведку стрекозу, со столь жалким набором оставшихся у меня умений, я только предупрежу противника о своем появлении. Нет, идти надо лично, а потом уже решать, что делать дальше. Если всех моих сопровождающих положили, а пока так и выходит, то дела мои прискорбно плохи. Если этих бронированных мастодонтов размазали, то мне с моим пистолетиком там и вовсе делать нечего. Был бы я в полной своей форме. А еще меня продолжали напрягать эти тени. Холод, что я чувствовал, пока работал с ними, не отпускал. Чужие. Их разум был слишком чужд. И с человеком, что мог отдавать таким созданиям приказы, я встречаться сейчас точно не готов. Путь до входа не потребовал много времени, но выйти под открытое небо мне было не дано. Ждут. Шесть человек, из десяток рассредоточенных по округе летающих дронов, от которых веет угрозой. Эти последние точно непростые наблюдатели. Кстати, не факт, что их там и впрямь шестеро. Шесть – то число, которое я заметил со своего места. Пара шагов, и заметит уже меня. Пока же я мог быть уверен, что этого не произошло. Похоже, уходить никто не собирается, а у меня с собой ни воды, ни еды. В таком случае, врагам достаточно просто выждать, пока я не загнусь от жажды. Смогу ли я отвести взгляд такому количеству народа, а после пройти мимо них, как ни в чем не бывало? Не уверен. Пад, они, по какой-то неведомой причине не могут войти, я, выйти, и время работает не на меня. Знать бы, что они хотят. Придется прорываться, но сейчас стоит все же попробовать выяснить, нет ли здесь другого выхода, и я даже знаю, как мне это сделать наверняка. В том месте, где я пришел в себя, никаких изменений за время моего отсутствия не произошло. Настало время пообщаться с исполнителем воли. А что, у Химуры вон получилось, а я что, не уверен, правда, что парень желал подстелить в свою тушку Абрава Александра Семеновича, но кто их знает этих азиатских школьников, ищущих приключений на свою тощую попу. Может, и желал, В панель была встроена обыденного вида клавиатура. Раскладка русская. Я перевел взгляд на экран. Надпись больше не двоилась, не прыгая попеременно то на иероглифы, то на привычные с детства буквы. Сегодняшний день, определенно, бьет все рекорды по количеству долбанной мистики. Статус. К сожалению, железный друг оказался настроен ко мне скептически, потому что в ответ выдал подтверждение. Меня объяло зеленым светом, и даже немного приподняло над полом, а потом плавно опустило на место. Одновременно с этим погасла и новогодняя иллюминация. Статус подтвержден, Архонт. Объект Эфир-17 переведен под твой контроль. Вообще-то, я имел в виду статус объекта, но так тоже ничего получилось. Архонтом меня еще никто не обзывал. А что мне это дает, мы сейчас и узнаем. Но для начала, почему сработала тревога? Объект «Дружественная цель» был атакован. Ага, в логике не откажешь. А «Дружественная цель» — это у нас Химура. Других-то нет. Что произошло дальше? Агрессивные формы были иммобилизованы. Это понятно. А с нашим героическим школьником, в общем, потратив некоторое время, я выяснил, что Киоу просил изменить свой статус, на что Эфир-17 идти не хотел. Для него тот был дружественной целью, которой позволено бродить по комплексу и получать ответы на некоторые свои вопросы. На руку парню сыграла боевая тревога. Станция перешла на другие алгоритмы, и Химура был возвышен до текущего статуса. Теперь Эфир-17 готов выполнить любые его указания. И, только меня здесь волнует, куда в процессе возвышения подевался сам Химура. Возвышение можно обратить? Да. Приступить? Нет, приятель, не так быстро. Если подумать, то обращение вспять подразумевает мое возвращение обратно в свое тело, а Химуры – в свое. Хэппи-энд? Для меня – да. Для парня – нет. Можно сказать, что это уж точно не мои проблемы. В конце концов, я и так ему помог расправиться с тенями, а дальше у каждого своя судьба. Отсутствие тревоги же гарантирует, что вновь меня сюда не выдернет. Соблазнительно. Подробности. Объект Эфир-17 будет запечатан. Объект Архонт будет уничтожен. Приступить? Ни хрена не соблазнительно. Ты что сдурел? Чугунная башка. Откатить? Не значит уничтожить. Другие варианты. Объекту будет возвращен статус «Дружественная цель». Личностная матрица объекта «Дружественная цель» будет восстановлена. Личностная матрица объекта Архонт будет уничтожена. Приступить? Вот заладил. Вариант с возвращением личностной матрицы объекта Архонт на ее место. Возможно. Приступить? И почему же ты мне сразу такое не предложил? Перед тем, как согласиться, я тяжело вздохнул. Извини, Химура, но свои проблемы ты заработал себе сам. Если бы я мог с ними разобраться, то сделал бы это, несмотря на то, что ты, мелкий засранец, доставил мне несколько незабываемых часов. Но, увы, начинай. На этот раз мой собеседник задумался на целую минуту, а затем, отказ, да-да, и когда у меня все выходило с первого раза. Причина. Личностная матрица объекта Архонт получила доступ к секретной информации. Необходимо подтверждение иных Архонтов. Дай связь с Архонтами. Попытка связи отклонена. Так, тайм-аут. Мне нужна минутка, иначе я познакомлю своего нового друга с 31 милым плазменным шариком. Вдох-выдох. Причина. Невозможно установить устойчивое защищенное соединение. Установи незащищенное. Недостаточно прав. Начать возвышение. У меня вырвался нервный смешок. Повторять ошибки Химуры как-то не хотелось. Сколько всего архонтов, кроме меня? Один. Не густо. Определи его местоположение. Недостаточно прав. Начать возвышение. Тупик. И почему все это происходит со мной? Почему для объекта Архонт была использована именно данная матрица? Выбрана наиболее подходящая конфигурация. Понятно, что ничего не понятно. Подробнее. Эмоциональная устойчивость, моральные установки, развитое сознание. То есть, если я столкнусь с другим Архонтом, тот не окажется полным отморозком. Это радует. Развитое сознание, уровень пси не ниже 7. Какой текущий уровень пси у Архонтов? Недостаточно прав. Начать возвышение, а если так, какой максимальный и минимальный текущий уровень пси у архонтов? Максимальный, 9, минимальный, 7. А теперь определимся с моим положением в пищевой цепочке. Определи мой уровень пси, 9. Значит, в этой песочнице моя лопатка самая большая. Если архонтами здесь называют интуитов, то задача по поиску коллеги значительно упрощается. Как их искать, я знаю. А теперь, собственно, опись доставшегося мне имущества. Возможности Эфира-17 безграничны. Да ладно. так уж и безграничны, а если я попрошу сделать меня богом, недостаточно прав, и даже не предложишь мне пройти возвышение, но, если честно, это пугает. Откровенно говоря, ожидал в ответ, что это невозможно. Далее оказалось, что мой невидимый друг несколько преувеличил свое могущество. Нет, он больше не отказывал, но на любую просьбу заявлял о недостатке какого-нибудь ресурса. Иногда это были знакомые мне элементы таблицы Менделеева, иногда названия даже не переводились на русский, прозрачно намекая, что в моем языке таких матерных слов еще не придумали. По факту, в пределах этих стен, я мог приказать эфиру 17 разобрать любого противника на составляющие. И на этом все. Единственный итог разговора, я уломал собеседника залатать трещину в визоре. Хоть что-то, а дела мои, надо признать, не очень. Допустим, только допустим, я пройду сквозь заслон из врагов. Что дальше? О местных реалиях мне известно чуть менее чем ничего. Куда идти, не знаю, что делать аналогично. Стоп, не о том думаю. У меня же здесь под боком всемогущее существо. Пусть оно и работает. Перенеси меня ко мне домой. И, прежде чем появился ответ, добавил, в текущем виде, с него станет начудить в процессе. Появиться у себя дома в теле азиатского школьника, тот еще подарок, объяснить который будет ой как непросто. Но что мне остается? Героически кинуться с пистолетиком наголо на толпу врагов? Ну положу я одного-двух за счет интуитских приемов. А дальше, через мгновение меня объяло знакомым зеленым светом, а на экране появилась надпись, что идет определение местоположения объекта дом. Последнее, что я успел заметить, прежде чем мир утонул в зеленой вспышке, было слово «выполняю». В опустевшем помещении, тем временем, слово «выполняю» изменилось на фразу «воля выполнена». Какое-то время она еще висела на экране, а затем ее сменила другая. Присваиваю объекту Архонт порядковый номер. Добавляю объект Архонт 173 в иерархию объектов серии эфир. Передаю информацию об объекте Архонт 173 объекту Архонт 161. Внимание! Объект эфир 17 будет запечатан через 2 стандартные минуты. Покиньте активную зону. Спустя означенный срок, помещение залило изумрудное пламя, выжигающее всякое инородное присутствие. Это пламя, отражаясь от стен, прошло сквозь всю базу и вырвалось наружу, прожигая себе дорогу сквозь любое препятствие. После того, как жар спал, сторонний наблюдатель мог лицезреть лишь монолитную толщу камня на месте прохода. Глава 2. Учительница математики, как и полагается преподавателю точных наук, вошла в класс с безупречной точностью. Серьезно, по ней можно сверять часы. Сколько за ней наблюдаю, ни разу не приходила раньше или позже. Всегда минута в минуту. И сегодня у нас вновь ничего интересного. А я, наивный парень, все еще жду, когда же начнут преподавать знания будущего. Что я забыл в школе? А где еще должен находиться Кио Химура в середине рабочего дня? Уж всяко не на плацу или офисе. Да-да, когда я понял, в чью квартиру меня закинуло, то смог лишь пробормотать проклятие. Все то время, что шел переход, я в деталях представлял свой дом, что остался на старушке земле, но железный тролль решил, что мой дом здесь. И, если кто-нибудь спросит, где это здесь, то это будет чертовски хороший вопрос, а вот вразумительного ответа на него у меня нет. С одной стороны, будущее во всей своей красе, с огромными мехами, энергетическим оружием и щитами, а с другой, тысячелетние империи, роды и дома, средневековье и хай-тек, а сверху еще и непонятные духовные техники, которые со стороны, натуральная магия. Когда увидел первый раз, едва не присел. Не то, чтобы 15-летнему пацану все это показывали, но я здесь уже скоро неделю. Успел посмотреть, точнее, подсмотреть. И то только за тренировками в частных школах, есть тут и такие. И должен сообщить, впечатляет. Уровень энергии, что прогоняют через себя некоторые индивиды, сравним с мини-электростанцией. И есть подозрение, что это не предел. Ведь за работой видел только учеников, опасаясь слишком пристально вглядываться в мастеров. А ну, как заметит, пока без понятия, что могут, а чего не могут местные. И это заставляет быть предельно осторожным. Кио-кун обратила внимание на мой отсутствующий вид учитель-сан. Повтори, что я сейчас сказала, что я и сделал, поймав недовольный блик очками от девушки. Неужели хотела подловить интуита, пусть и такого хреновенького, как я сейчас? Кстати, уже не первый раз пытается. Впрочем, ее легко понять, ведь она вполне искренне переживает, что я с таким отношением к учебе скачусь в самое дно. Уже заявляла мне, что после каникул я вернулся совершенно другим человеком. Ну, угадала, что тут еще добавить, Химура. Должен сказать, что парень оказался тем еще заучкой. Ну, для простолюдина, вроде него, было не так много вариантов подняться наверх. Либо с самого детства занимайся своим духовным и физическим развитием и после устраивайся в силовую поддержку к какому-нибудь отряду наемников, с сомнительными перспективами рано или поздно заинтересовать кого-нибудь из знати и перейти уже под его руку, либо учись с полной самоотдачей и устраивайся впахивать в одну из корпораций, которые также под контролем родовитых товарищей. Первый путь, помимо упорного труда, требует и таланта, который есть не у всех, а еще чертову пропасть денег, так как наставники здесь даже крупицами знаний делятся крайне неохотно. Второй путь, ну, тут ничего для меня нового. В конце концов, корпорации, что здесь, что на моей родине, суть одно и то же. Только здесь правила работы социальных лифтов прописаны еще жестче. Родился простолюдином, 99,9, что им же и помрешь, едва приподнявшись над остальными. Но это все лирика. У Химуры был только второй путь, ему он и отдавался со всей самоотдачей. Впрочем, у парня и выбора не осталось, после того как 3 месяца назад исчезли его родители. Других родственников у него, кроме младшей сестры, не было. Какой-то запас средств в семье еще оставался, но надолго его не хватило бы, а еще над ним нависали тучи. Имя им – органы социальной опеки. Те тормозили лишь юридические тонкости с официальным признанием его родителей пропавшими без вести. Химура любил свою сестру, и чего уж точно не хотел, так это того, чтобы их разлучили. Этого он откровенно боялся. Доходило до ночных кошмаров. Боялся и искал выход. А потом он вытянул счастливый билет с шансом 1 на 1 000 000. Во всяком случае, именно так тогда показалось парню. У него идентифицировали кровь предтеч. Что это за штука такая, и откуда она берется, современная наука до конца объяснить не может. В какой-то момент в жизни состав крови организма меняется. Не столь значительно, чтобы это мгновенно проявлялось. Что вызывает эти изменения, никто определить так и не смог. У этого явления нет выявленных закономерностей. У одних это происходит в глубокой старости, другие с этим рождаются. К слову, кровь предтеч встречается не только у людей, но в мире животных, это еще большая редкость. Никаких суперспособностей это, кстати, не дает. Единственный научно подтвержденный плюс для носителя выразится в его потомстве. У людей, в чьих предках есть носители крови предтеч, наибольшая предрасположенность к духовным техникам. В общем, у таких людей всегда есть повышенный шанс заинтересовать кого-нибудь из власть держащих. Что с Химурой произошло? Им заинтересовался род Акаяши. Род, что не так давно был принят в древний Домарнов. Ну, как недавно, лет 300 назад. По местным меркам, буквально вчера. Это был шанс одним махом решить все свои проблемы. И, естественно, Киоу не стал от него отмахиваться. Договор был прост. Аристократы не дают бюрократической машине раздавить его семью, а парень помогает роду Акаяши проникнуть на найденный родом объект предтеч. И тут мы подходим к главному вопросу. Кто такие предтечи? А вот о них остались только легенды и детские сказки. Уверен, что у Ариста информации побольше, но в местном интернете я ничего конкретного не накопал. О духовных техниках и то больше конкретики, даже пару видео с последней битвы драконов посмотрел. Как я и говорил, впечатляет. Хотя, желательно все же посмотреть на бой сверхлюдей лично. Есть у меня подозрение, что битва драконов – местный аналог реслинга, где во главу угла ставит зрелищность. Опять меня отнесло к духовным техникам. Итак, предтечи. В разных источниках их описывают по-разному, но все они сходятся в нескольких фактах. Во-первых, предтечи не являлись людьми. Во-вторых, они были натуральными богами, что по своей воле могли двигать континенты и менять климат на всей планете. И именно они доминировали на этом шарике в долюдскую эру. А дальше начинались сказки. И частью одной из них я и стал. Единственный раз, когда упоминалось слово Архонт, там это был прославленный герой, изгоняющий демонов теней. Герой, созданный предтечами, дабы хранить доброе и вечное, и бороться со злым. Впрочем, сказки, они сказки и есть. Героем я себя не чувствовал. И, положа руку на сердце, если в этом мире и существуют какие-то демоны теней, то пусть с ними борются местные власти, а я посмотрю на это со стороны. Ввязываться в местные разборки себе дороже. Чугунный болван говорил, что чтобы вернуться, мне нужно разрешение другого архонта. Вот его поисками я и собираюсь заняться. Задача, стоит признать, не на пару минут, ведь вместе со мной на этом шарике крутится 5,5 миллиардов человек, из них более 8 миллионов только в Токио. К слову, я теперь полноценный гражданин Японии, и местное отражение этой страны внушает. Здесь Япония, сверхдержава, захававшая себе немалую часть Китая, обеих Корей, Филиппины, как мне неприятно это говорить, России. Возвращаясь к Архонту, никто же не уверял, что он окажется бессеребренником. То есть тот может и отказаться мне помогать, или выставить кучу условий. А это значит, что к моменту нашей встречи, я должен быть как минимум на равных с ним. Именно этим, помимо сбора информации, я и занимаюсь шестой день, подтягиваю Химуру к своему уровню. На удивление, дело двигается очень быстро. Я бы даже сказал, аномально быстро. Но жаловаться не стану. А теперь стоит сказать о том, почему парень, идиот, связавшись с благородными, он подставился сам и подставил свою сестру под гораздо большие проблемы, чем бюрократы. Предтечи были богами. И даже за каплю их могущества в этом мире разворачиваются настоящие войны на уничтожение. Не далее, как 5 лет назад так был уничтожен куда более древний род Андо, также бывший частью дома Эрнов, и остальные просто утерлись. Конечно, я не в курсе всех деталей, Ариста не любит распространяться о своих внутренних делах, но само то, что история вылезла в прессу, говорит о масштабе возни. Не знаю, о чем думали вроде Акаяши, имея такой пример перед глазами, но Химура точно думал седалищем. Если бы все прошло без накладок, и экспедиция вернулась, то он, как связующее звено между Ариста и наследием предтеч, стал бы целью номер один для всех недоброжелателей дома Эрнов. Сейчас же у меня есть шансы побарахтаться, ведь неизвестный враг сначала решил выбить аристокрашек. Откуда мне это известно? В отличие от Кио, я не такой идиот, чтобы верить, что о единственном выжившем неудачной экспедиции просто забудут. Первое, что я сделал, оказавшись в неизвестной квартире на 11 этаже, это заблокировал всякую возможность отследить меня по костюму. Хотя, нет, это было уже после того, как я выматерился. «Братик», донеслось из соседней комнаты. «Это ты?» После этого раздался звук, словно кто-то спрыгнул с дивана, а через секунду в дверях моей комнаты появилась растрепанная девчонка лет 12. С сомнением оглядев комнату и никого не обнаружив, она вышла. Она вышла, а я призадумался. Подошел к окну и посмотрел на открывшийся мне мир. Чужой мир, пусть и чем-то неуловимо похожий на мой. За окном был разгар нового дня. Куда-то спешили люди, ехали машины, город жил своей жизнью. В себя меня привела сосущая пустота в районе сердца. Сфера невнимания выскользнула из моих рук, просуществовав едва с минуту. А это означало, что создателям моего костюма достаточно поинтересоваться, где он сейчас находится, и все. Можно брать новоявленного архонта тепленьким. Никогда не поверю, что в мою обновку не вшили маячок. То, что я его не чувствую, говорит лишь о том, что он не активирован, а не о том, что его нет. От костюма нужно избавляться. И делать это чем скорее, тем лучше. По логике, вообще стоило оставить тот на месте первоначального пробуждения, но все мы крепки задним умом. В комнате, что вполне логично, оказалось достаточно подходящей одежды. С тем, чтобы переодеться, тоже особых трудностей не возникло. В сложенном же виде мой костюм легко уместился в походную сумку, что я обнаружил недалеко от компьютерного стола. Выполнено под камуфляж, сгодится. Накинув на себя очередную сферу невнимания, просто и незатейливо покинул дом. Новоявленная сестричка ухом не повела, когда я обувался и хлопал дверьми. На улице же я и вовсе не привлекал ничьего внимания. Ну, школьник, ну, идет куда-то с сумкой, но так и каникулы же. А вот с местом, где можно было бы спрятать костюмчик, пришлось повозиться. В итоге, оставил тот в ближайшем пригороде. Дальше тащить его просто не было смысла, а в городе, слишком велик шанс, что на сумку кто-нибудь случайно наткнется. Обратный путь до дома прошел быстрее, но вернулся я, тем не менее, только к вечеру. Дверь оказалась не заперта. Повезло, что сестрица никуда не уходила за это время, иначе могла бы и запереть ее изнутри. Сфера невнимания, разуться, прошмыгнуть в комнату. У кого-нибудь может возникнуть вопрос, зачем я вернулся в место, о котором прекрасно известно моим работодателям и, скорее всего, известно его врагам, что напали на нас, и в чем тогда был смысл терять половину дня на запретывание костюма? Отвечаю по порядку. Для нанявших меня ареста я мертв до тех пор, пока они не решат поинтересоваться местонахождением своей вещи, которая сейчас в пригороде. Пока они выяснят судьбу экспедиции, пока заинтересуются моей судьбой, это если еще им будет интересен какой-то там 15-летний школьник. Но не будем блаженными глупцами, а потому исходим из худшего, и выяснит, и заинтересуются. В любом случае, какое-то время у меня есть. Что касается врагов, я потратил половину дня, гуляя по городу. И вот, что интересно, не увидел ни одного телепорта здесь. Все такие же автомобили, городской транспорт, самолеты и скоростные поезда. Для врагов, я все еще внутри эфира 17. Теперь, почему я спрятал костюм, а не уничтожил его под сферой невнимания? Во-первых, сомневаюсь в своей способности сделать это безопасно. Допустим, захочу его сжечь, а ну как рванет. А сферу невнимания нужно держать в непосредственной близости. Другой вариант, он просто откажется сгорать и начнет слать сообщения моим работодателям. Уверен, что мое перемещение на сколько-то там тысяч километров их заинтересует. Ну и, во-вторых, это мое единственное оружие. Вернулся же я по одной конкретной причине. Я не имею ни малейшего понятия, где нахожусь и как устроен этот мир. Мне нужен источник информации. В комнате Химуры я видел компьютер, так почему же не быть и интернету? Сестренка заходила еще дважды. Похоже, ее привлекал звук клавиатуры или тихое жужжание кулера. После второго, она закрыла дверь в мою комнату и даже, кажется, чем-то ее подперла. Уже люблю эту умницу, не будет отвлекать на обновление сферы. За компом я проторчал до самого утра, а потом меня все-таки сморило. Снился мне я сам, вернее, жизнь Химуры. Какие-то отдельные яркие моменты. Вот он теряет связь с родителями, вот решает соврать об этом сестре, вот узнает о крови предтеч, а вот вновь лжет сестре, что отправляется в поход с ребятами из класса. Проснулся от стука входной двери. Прислушался. В замочной скважине дважды провернулся ключ, а потом раздались легкие удаляющиеся шаги. Сестринка решила подышать воздухом. Значит, пока живем. Я повернулся к компьютеру и вбил два слова. Рота Каяши, Изуми, так звали мою сестру, пришла через пару часов. Как оказалось, ходила та за продуктами. Братик, ты уже вернулся. Звуковой волной меня едва не вдавило в монитор компьютера. Изуми, ответил я, обернувшись. Что с тобой? Подлетела так ко мне, побросав пакеты и начав всматриваться в мое лицо. Выглядишь нездорово. Просто устал немного. Я потер рукой лоб. Опять это чужая привычка. Надо бы отучить свое тело от таких жестов. Знаешь, мне нужно будет кое-куда отойти сейчас. Хорошо. Как-то неуверенно ответила она. А потом, спохватившись, добавила. Подожди. Ты же, наверное, голодный. У меня остался мисо-суп, натто, нари, а еще я могу. Изуми. Едва смог встроиться в этот поток я. Сейчас, хорошо. Вновь повторила она каким-то совсем потухшим голосом. Я скоро вернусь. Кажется, мне не поверили. Отошел я не так далеко, метров на 500, а потом присел на скамейку. Дерьмо. По логике, мне нужно уходить из Токио. Чем быстрее и дальше, тем лучше, потому что здесь меня точно не оставит в покое. Кио Химура, носитель крови предтеч, должен исчезнуть. Слишком парень засветился. Мне нужен месяц спокойствия, а лучше два, чтобы восстановить хотя бы часть своего потенциала. Здесь мне этого не светит. В чем же проблема? В Изуме. Я вдруг понял, что не могу оставить ее один на один с этим миром. Если я хотел сбежать, то делать это нужно было до того, как меня увидит Кио Изуми. Вернее, даже, до того, как мне начнет сниться жизнь Химуры. Глупо. Умом я это прекрасно понимал. Моя цель никак не связана с семейством Кио. Найти Архонта, уговорить его, вернуться назад, на все у меня максимум год. Да и то, до края этого срока оттягивать нежелательно. Что сейчас происходит с моим телом, оставшимся на такой далекой земле? Если исходить из научно обоснованной теории, выведенной Винни-Пухом, промет, который может существовать либо в горшке, либо в желудке означенного медведя, но никак сразу там и там, то выходит, что сознания в оставленном теле нет. Как долго проживет моя оболочка? Сама по себе, не дольше, чем у любого другого простого смертного. Фокус в том, что интуиты – товар ценный, а интуиты моего уровня, штучный, 1 год, срок, в котором я абсолютно уверен, мое тело будут пичкать самыми передовыми лекарствами, приводить экстрасенсов и научных светил, если понадобится, то начнут подтирать мне задницу страусиными перьями, но это там, а здесь мне на спине нарисуют огромную мишень, пардон, уже нарисовали, и пора уже на что-то решаться, так как тратить время на рефлексии, самое глупое из всего спектра доступных решений, что я вообще могу сейчас, если отложить идею с побегом, ну, ответ ничего не будет верным, активных действий предпринять я, и впрямь, не в состоянии, а вот с пассивными все не так плохо, надеюсь, не выбьет как из нырка, точка бифуркации, умение, в котором я никогда не был по-настоящему хорош, но сейчас оно стало моим спасением, что же оно дает? По факту, не так уж много. В общем случае, это блиц-прогноз вероятностей. Лично я вижу его, как навивающийся клубок, что висит над объектом прогноза. Чем ярче нити в клубке, тем ближе негативное событие. Надо мной этих нитей было не сказать, что много, но в клубок они уже начали заматываться, что намекает на неприятности в скором времени. Но главное в другом. Отследив некоторые нити, я заметил его. Монстра, что вбирал в себя сотни судеб и, к сожалению, моя была с ним связана, с точками можно работать, более того, их можно избегать, иными словами, выпутывать свою судьбу из клубка, делая его чужой проблемой, это доступно и простым людям, но только интуиты могут работать с ними осознанно, простой пример, скажем, кто-то захотел моей смерти, я замечу, что негативное событие приближается, и всячески буду этому мешать, недоброжелатели заминируют дорогу, я поеду по другой, наймут киллера, я убью его первым, я буду распутывать одну точку за другой, но они будут также возникать вновь и вновь, потому что первопричина точки не устранена, это был пример того, как поступал бы обычный человек, интуит же в этом случае поступит иначе, разберет по точке, кто именно желает ему смерти, а там заявится на огонек, пример достаточно примитивный, но наглядный. Однако, чем больше судеб сплетено в клубке, тем сложнее отследить и устранить первопричину. С подобной точкой я бы не справился и в лучшие свои времена. Вот только мне это и не нужно. Клубок располагался над землями Акаяши, и находились эти земли в пригороде Токио. Дверь вновь оказалась не заперта. На этот раз я вернулся даже позднее. Мне нужно было убедиться, что я ни в чем не ошибся. Это было важно, так как давало представление о приоритетах противника, и я не ошибся, точка была там, где я и подумал, не берусь сказать, когда она рванет, но пока лишь набирает обороты, словно водоворот, засасывая все большее количество людей, под этим нагромождением уже невозможно разобрать никакой конкретики, такие системы начинают жить сами по себе, вне зависимости от воли тех, кто послужил причиной к рождению точки, мысль резко остановилась. Пакеты, что принесла сегодня утром сестра, они все еще лежали в коридоре, ничего не понимаю, проскочила первая мысль, после того как я накинул сферу невнимания, отличная будет эпитафия, вторила ей следующая, пока я, напрягая все свои силы, осматривал нашу трехкомнатную квартиру, никого, только сестра, причем именно она, не иллюзия и не маскировка, изуми, позвал я и, использовав смещение, шагнул в сторону. Довольно дешевый фокус, теперь тут два меня, один настоящий, другой, тот, которого увидит Изуми, если это действительно она, Химура. Сестренка оказалась напротив ненастоящего меня довольно скоро, но приближаться не торопилась, ты все-таки пришел, глупая, ответил я, продолжая внимательно в нее всматриваться, разве могло быть иначе, говорил я, осмотреть она продолжала в пустое место, ты оставил свой телефон, наконец, прервала тишину она. А я понял, что меня смущает в ее внешности. Да она, похоже, весь день проревела. И сейчас в ее голосе, несмотря на все старания, слышны слезы. И у тебя было такое лицо, как будто ты не вернешься. У мамы с папой тоже были такие лица, когда они уходили. И они не вернулись. Она говорила еще, выплескивая накопившиеся за день страхи. А я просто шагнул в ее сторону, объединившись по пути со ступившей вперед иллюзией и делая то, что последней было не под силу. Я обнял свою сестру, крепко сжал, заставив замолчать. Минуту мы так и стояли. Ты говорила, что у нас осталось что-то из еды. Я так голоден, что не отказался бы от пары слонов. Изуми даже дышать перестала на какой-то миг, а затем ударила своим кулачком мне в грудь. «Бака!» Вырвалась она из моих объятий и, подхватив сумки, гордо прошествовала в сторону кухни. И уже оттуда задорно выкрикнула мне: «Только вымой руки, глупый старший брат!» «Да, я не такой идиот, как Киоу Химура. Я еще больше идиот, раз, понимая все последствия, решил оставаться на чужом поле боя». Урок закончился. Время обеда. Детишки начали разбиваться по компаниям и вместе разбредаться кто куда. Засобирался и я. Химура не жаловал большие толпы, предпочитая крышу здания всем другим местам приема пищи. У него были приятели в классе, но никого из них он не мог назвать друзьями, а потому обычно оставался один. И вот здесь я ничего менять не собираюсь, хотя, кое-что поменяю. Подумал я, глядя на трех парней, что стояли в коридоре и, возвышаясь над толпой, кого-то внимательно высматривали. И я даже знал, кого. Вчера один из этих трех акселератов потребовал с меня денег. Я культурно удивился, с чего бы это мне платить им дань. В общем, разговор как-то не сложился. Парень попытался давить ростом, нависая надо мной. Вот только в глаза он зря стал смотреть. Я использовал захват внимания и просто и без затей вдарил ему по мозгам. Неудавшийся ракетир завалился как вековая сосна, заодно обогатив меня на всю имеющуюся у того наличность. Вообще, это все очень удачно. Мне не помешают подопытные кролики, на которых можно обкатывать свои техники. Точнее будет сказать, что обкатываю я не сами техники, а реакцию своего разума на них, тем самым проверяя свой предел. Но кому нужны эти подробности? Время моего превосходства. «Эй, а ну стой!» – выкрикнул мой новый знакомый, и тут же рванул куда-то в сторону. За ним, живо, все трое, распихивая толпу, отправились прочь с моей дороги. Я прислушался к себе и, мысленно кивнув, спокойно пошел дальше. Этот фокус был посложнее смещения, но всего его потенциала я сейчас не раскрыл. Смещение – всего лишь нематериальная иллюзия, сквозь которую можно пройти. Захват разума же далеко не так прост. Суть в прямом воздействии на разум цели. Можно заставить видеть то, чего нет, как в данном случае, а можно создать полноценную реальность, которую будут видеть и ощущать на себе жертвы воздействия. Фактически, жертва превращается в марионетку. При этом осознать свое положение той крайне трудно. Если ты не смог уловить момента, когда реальный мир подменила обманка, то дела твои плохи. Впрочем, проще сказать, чем сделать. На полноценное освоение тратятся годы. И чтобы разобраться в нюансах, нужно не один десяток раз самому подвергнуться подобным атакам. И через все это я, в свое время, прошел. Отсюда, к слову, и моя уверенность в том, что мир вокруг меня реальнее некуда. Тем временем, я вышел на крышу. Сегодня, тут никого не было. Жарковато. В такую погоду нормальные люди стараются держаться подальше от подобных мест. Мне же проще, никто не будет отвлекать. Точка бифуркации – не очень удобная вещь в плане предсказания обыденных ситуаций. В глобальных – да, там равных ей техник не так много. Для повседневного применения удобнее более сложный в применении нырок. Иными словами, точка – это стратегия, а нырок – тактика. Увы мне, я остался без привычного набора инструментов, а потому выбирать не приходилось. Только по точке я мог спрогнозировать, как долго еще продлится затишье. Я все еще не готов к внезапной атаке. Даже пяток обычных тренированных людей может стать для меня непреодолимой трудностью, а если среди них окажется местный вариант мага, то единственное, что я смогу сделать, красиво слиться. Это с неожидающими подлянок детишками мне удается проворачивать свои фокусы. С профессиональным бойцом такое может не пройти. Я могу выехать только на своем опыте и на том, что аборигены никогда не сталкивались с интуитами. Даже на моей настоящей родине никто не ожидал бы от 15-летнего сопляка захвата разума. Это внутреннее неверие могло даже помочь тому добиться желаемого. И лучше даже не представлять, какая бы возня началась в попытках заполучить подобного уникума. Проскочила ироничная мысль, а в следующую секунду мне стало не до пространных размышлений. Клубок над землями Акаяши все так же лениво разрастался и понемногу наливался яркими цветами. Это было ожидаемо, а вот с моим творилась опасная хрень. Еще утром там все было без изменений, а сейчас над моей головой наливался алеющий ком. Смещение, уход в сторону, так, что из рук едва не выпадает бинта, что собрала сестренка. Плевать, мертвым еда не нужна. Сфера невнимания, теперь, если враг распознает мою иллюзию, то меня настоящего не сможет засечь какое-то время. Еще дальше в сторону. Так, а теперь отключаем адреналин и включаем голову. Клубок все еще растет. Это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, значит, разбираться со мной будут не здесь и не сейчас, а плохо от того, что чем больше я даю ему времени, тем меньше мои шансы пережить сегодняшний день. Ну, твою же мать, мысленно простонал я, когда понял, что послужившая первопричиной линия ведет к землям все того же известного мне рода трижды проклятого дома Эрнов. Так, а это что еще? Линия имела излом, от которого в обе стороны, мою и земель Ариста, распространял Алый. Если не устранить его в ближайшее время, то не поздоровится им, и, что обиднее, мне, причем, мне гораздо раньше.